Иерархия и церковное управление. В положении Константинопольского патриарха при турецком владычестве произошла существенная перемена. Турки, следуя общим всему Востоку теократическим воззрениям, не полагали разделения между властями духовную и гражданскую. Султан сразу признал патриарха Геннадия не только главою церкви, но и главою нации, и в дальнейшем турецкое правительство не различало своих христианских подданных по национальностям. Для него, по теократическим воззрениям, все христианские подданные и исповедующие одну веру составляют и одну нацию. Наименовав патриарха Милет-Баши главою нации, правительство тем самым подчинило ему в гражданском отношении всех его единоверцев, подвластных Турции. В церковном отношении власть патриарха осталась такой, какой была и при византийских императорах. Он есть верховный духовный начальник всех православных христиан Константинопольского патриарха. Служение его пожизненное, так что он по избрании синодом и утверждении в сане турецким правительством, собственно, не может быть свергнут с престола. Причинами низложения могут служить только оскорбление им царского величества, отступление от догматов веры и беспорядочное управление. Как верховный духовный начальник, патриарх управляет через подчиненные ему лица и учреждения всеми церквами и монастырями патриархата, избирает и поставляет по своей воле митрополитов и епископов, вследствие чего турецкое правительство должно давать утвердительные бераты епископам только по предложению патриарха, следить за поведением митрополитов, епископов и всего клира, производить суд над всеми духовными лицами, начиная с митрополитов, епископов и кончая низшими клириками, подвергает виновные духовные лица наказаниям по церковным правилам и в известных случаях лишает их степеней. При этом турецкое правительство, в случае жалоб на митрополитов и епископов, может арестовать их и подвергать суду только согласие патриарха и при участии его чиновников. Патриарху же принадлежит высший церковный суд и над мирянами, так что он может отлучать их и лишать церковного погребения. Страница 72. Кроме того, патриарх Константинопольский имеет исключительное право освящать мира и пользоваться правом Ставропигии, то есть через водружение собственного патриаршего креста при основании какой-либо церкви или монастыря, поставлять те церкви и монастыри под свое непосредственное ведение и вне зависимости от местных епископов. Наконец, ему одному принадлежит право созывать соборы митрополитов и епископов патриархата и председательствовать на них. Гражданские права и власть Константинопольского патриарха представляют явление новой Восточной Церкви и напоминают в некотором отношении папство прежних времен с его светской властью. Сфера гражданской юрисдикции патриарха гораздо обширнее церковной. Как глава нации, то есть своих единоверцев, он есть гражданский начальник христиан не только Константинопольского патриархата, но и вообще всех православных христиан, подвластных Турции. Поэтому патриарх при содействии епархиального духовенства наблюдает за поведением их как граждан по отношению к правительству и обществу, следит за исполнением ими постановлений и распоряжений правительства и тому подобное. При этом в случае нарушения ими тех или других правительственных распоряжений или в случае маловажных проступков и преступлений, совершенных ими, каковы, например, нарушения общественного спокойствия, кражи и прочее, он имеет право подвергать их своему суду. Кроме дел, так называемых уголовных, патриарх разбирает и гражданские дела христиан. Таковы, например, дела о завещаниях имущества, наследствах, дела о долговых обязательствах и прочее. Решения патриарха по всем этим делам признаются турецким правительством, имеющими обязательную силу. Патриарх пользовался своими правами, как и раньше, при помощи синода. В этом отношении изменения произошли при патриархе Самуиле I 1764-80 годы, о чем речь будет ниже. Все почетные привилегии и права стали за патриархом. Он называется Всесвятейшим, архиепископом Константинополя, Нового Рима и Вселенским патриархом. Остался при нем особый двор. Таким образом, права и власть патриарха при турецком владычестве не только не уменьшилась, но еще увеличилась. Правда, на практике патриарх не всегда имел возможность свободно пользоваться своими правами и властью вследствие деспотизма турецкого правительства, но все-таки права и власть считались принадлежностью патриаршего сана, и патриарх всегда был лицом почетным и имевшим важное значение. Тем более таковым он являлся в глазах христиан. Страница 73. Греки, утратив на долгое время свою политическую независимость, сосредоточили свои политические симпатии на патриархе, носителе их национального единства.